Гургаз беспокоит. Чего? Ту газовую починить надо. А что нахуй она работает? У вас утечка там. Утечка, блядь. Нам к вам на дом надо прийти, починить. Хуй тебе, сука, аферист, и 18-й, паскуда. Ты что думаешь, блядь, я твой голос не знаю? Я теперь в Гургазе работаю. Ах, туда устроился? А Мосгаз-то только вчера приходил мужик. Там ходил, я за ним следила. Сегодня перепроверяем. Перепроверяешь? Какое имеешь право перепроверять? ЖЭК. ЖЭК уполномочен у нас. Пошел нахуй, аферист ты ебаный. Ебаный аферист. Ты сроду, блядь, паскуда не работал. Тунеядец. Нет, нет. Прикидываешься из 218-й тунеядец.